Второй учительницей, которую хорошо запомнил Владимир Путин, была Вера Дмитриевна Гуревич, учительница немецкого языка и классный руководитель Володи с 5 по 8 классы. Она сама вспоминала через несколько десятилетий. «Мы познакомились, когда Володя был еще в 4 классе. Их учительница Тамара Павловна Чижова попросила меня: „Вера Дмитриевна, возьмите мой класс, ребята неплохие“. Я походила к ним на уроки. Кроме того, организовала кружок немецкого языка. Интересно было посмотреть, кто придет. Пришли человек 10-12. Тамара Павловна потом спрашивает: „Ну, кто был?“ Я ей рассказываю: „Наташа Солдатова, Володя Путин“. Она удивилась. „И Володя? На него не похоже“. А он с очень большим интересом сидел на занятиях. В 5 классе Володя попал ко мне. Тогда он еще не очень проявлял себя. Но я чувствовала, что в нем есть потенциал, энергия, характер. Я увидела большой интерес к языку, он легко схватывал. У него была очень хорошая память, гибкий ум. Я подумала, из этого мальчишки выйдет толк. Решила уделять ему больше внимания, не давать возможности общаться с дворовыми мальчишками. Володина мама была очень мягким человеком, доброжелательным, безотказным. Сама доброта. Лишь бы Володя был сыт, накормлен. Она была не шибко грамотной женщиной. Не знаю, окончил ли 5 классов. Папа работал мастером на заводе. Его очень любили, ценили, и он вкалывал там столько, сколько нужно. Дома он был серьезный, внушительный, ведь сердитый. Я, когда в первый раз к ним пришла, то даже испугалась. Какой, думаю, строгий человек. Но повлиять на Володю тогда мы особо не смогли. Володя резко изменился сам уже в 6 классе. Он, видимо, поставил себе эту цель. Наверное, понял, что надо в жизни чего-то добиваться. Начал учиться без строек, и это ему легко давалось. Тогда же его, наконец, приняли в пионеры. Это было в Саблине. Торжественно. Мы пошли на экскурсию в домик Ленина. Около домика и принимали. И сразу после этого он стал председателем совета отряда. Владимир Путин признает, что у него с детства было стремление к независимости, к неформальному лидерству. «Школа была рядом с двором», — вспоминает Владимир Путин. «Двор был надежным тылом, и это помогало. Я не стремился командовать, важнее было сохранить независимость. А если сравнивать со взрослой жизнью, то роль, которую я тогда играл, была похожа на роль судебной власти, а не исполнительной. Потом стало ясно, что дворовых навыков недостаточно, и я начал заниматься спортом. Но и этого ресурса для поддержания своего, так сказать, статуса хватило ненадолго. Нужно было еще и учиться хорошо. До 6 класса я, честно говоря, учился через пень-колоду. Наибольшее влияние на 13-летнего Владимира Путина стал оказывать не спорт сам по себе, а пример и уроки тренера из спортивного общества «Труд» Анатолия Семеновича Рыхлина. Спорту Владимир Путин оказался привержен всю жизнь, и некоторыми из его видов он владеет до сих пор очень хорошо. «Спортом я начал заниматься лет в 10-11», — вспоминал позже Владимир Путин. «Как только стало ясно, что одного дрочливого характера не хватает, чтобы быть первым во дворе и в школе, я решил пойти в секцию бокса. Но долго там не продержался, мне очень быстро сломали нос. Боль была страшная, невозможно было дотронуться до кончика носа. Но к врачу я не пошел, хотя вокруг говорили, что надо операцию делать. Я спросил, зачем? Так срастется». Действительно срослось, но охота заниматься боксом у меня после этого пропала. И тогда я решил заниматься самбо. Борьба в то время была вообще популярна. Я пришел в секцию недалеко от дома и начал заниматься. Там у меня был очень хороший тренер Анатолий Семенович Рыхлин. Он всю жизнь отдавал своему делу, до сих пор тренирует девчонок и мальчишек. Тренер сыграл в моей жизни, наверное, решающую роль. Если бы спортом не стал заниматься, неизвестно, как бы все дальше сложилось. Это Анатолий Семенович меня на самом деле из двора вытащил. Ведь обстановка там была, надо честно сказать, не очень. И вот я начал заниматься самбо, а потом уже пошло дзюдо. Тренер принял решение, что теперь будет дзюдо. И вся наша группа тогда сменила вид борьбы. Дзюдо — это ведь не просто спорт, это философия. Это уважение к старшим, к противнику. Там нет слабых. В дзюдо все, начиная от ритуала и заканчивая какими-то мелочами, несет в себе воспитательный момент. Вот вышли на ковер, поклонились друг другу. С теми людьми, с которыми я занимался тогда, до сих пор дружу. И учительница Вера Дмитриевна Гуревич, и тренер Анатолий Семенович Рахлин приходили в дом к Путиным. Они стали друзьями семьи своего воспитанника. Связь не прервалась и позже, а это бывает нечасто. Сам Рахлин запомнил своего воспитанника очень хорошо, считая его одним из лучших. В 13-14, а уж тем более в 15-16 лет, в сознании и в душе подростка идет активный выбор будущей профессии, а значит и судьбы. Размышляя о своем будущем, Владимир Путин думал тогда о профессиях, требующих силы, выдержки и мужества. Летчика, моряка, а больше всего разведчика. О мотивах и стимулах такого выбора он позже говорил следующее. «Еще до того, как кончил школу, у меня возникло желание работать в разведке, хотя это и казалось недостижимым, как полет на Марс. Книжки читал, фильмы смотрел. Эти книги и фильмы сделали свое дело. Особенно книга и фильм «Щит и меч». Больше всего меня поражало, как малыми силами, буквально силами одного человека, можно достичь того, чего не смогли сделать целые армии. Один разведчик решал судьбу тысяч людей. Так, во всяком случае, я это понимал, и уже никакая академия гражданской авиации меня больше не интересовала. Я свой выбор сделал. Но к профессии и к работе разведчика надо было как-то готовиться. Владимир Путин решил узнать об этом именно там, где разведкой должны были заниматься профессионально, в Ленинградском областном управлении КГБ. Здание этого управления, или «Большой дом», как говорили в городе, располагалось на Литейном проспекте. Позднее Владимир Путин вспоминал, чтобы узнать, как становятся разведчиками, я где-то в начале 9 класса сходил в приемную управления КГБ. Ко мне вышел какой-то дядя, как ни странно, выслушал меня. «Хочу, говорю, у вас работать. Отрадно, но есть несколько моментов. Каких?» «Во-первых, говорит, мы инициативников не берем. Во-вторых, к нам можно попасть только после армии или какого-нибудь гражданского вуза». Я, естественно, поинтересовался, после какого вуза? Он говорит, после любого. Он, видно, уже хотел от меня отвязаться, а я говорю, а предпочтительнее какой? Юридический. Понял. И с этого момента начал готовиться на юрфак Ленинградского университета. И уже никто не мог меня остановить. Правда, родители это поняли не сразу. Ситуация у меня оказалась сложной. Отец очень властный человек был. Но я просто намертво стоял на своем. Сказал, что решил окончательно. Правда, армии родители и тренеры еще долго меня пугали. Они не понимали, что и армия меня вполне устраивала. Конечно, это удлиняло немного и усложняло мою историю, но не уводило в сторону от курса. Володя закончил школу не с лучшими отметками. Он усиленно занимался только по тем предметам, по которым надо было сдавать приемные экзамены в ЛГУ. ЛГУ – Ленинградский государственный университет. Он посещал и подготовительные курсы. Конкурс на юридический факультет был в 1970 году очень большой. Для выпускников средней школы, не имевших за своей спиной трудового стажа или армии, этот конкурс достигал 40 человек на одно место. Владимир Путин прошел, получив 3 пятерки и 1 четверку по сочинению. О своих первых 2 курсах на юридическом факультете в ЛГУ Владимир Путин сам говорил очень лаконично. Учился хорошо, общественной работой не занимался, комсомольским функционером не был. Стипендии на жизнь не хватало, и первое время сидел на шее у родителей.